Когда он сам был ребенком и подростком, казалось, что для счастья не хватает только материальных благ. Удобные квартиры с отдельной комнатой, чтобы можно было жить, не мешая маме, приглашать вечером друзей, читать допоздна, смотреть телевизор. Телевизора тоже хорошего не хватало. И магнитофона, и нормальной одежды, и вкусной еды вдоволь. Он и начал работать так рано, и все силы направлял на то, чтобы зарабатывать побольше. Когда появились деньги, он счел себя абсолютно счастливым. Или сейчас, в 40 лет, осознал, что счастье не в этом. Да, он состоятельный человек, крепко стоит на ногах и может не бояться за завтрашний день. А на душе все время гадко, с того самого момента, когда они с Олей расстались. Раньше Олег даже не предполагал, какая это, оказывается, неприятная процедура — развод. Все произошло так буднично, тоскливо, можно даже сказать, пошло, что хотелось завыть. Сначала они долго заполняли какую-то дурацкую анкету и все никак не могли решить, что написать в графе причины развода. Никак не получалось вместить всю их трагедию. Они пытались четко сформулировать свои мысли, но выходило или двусмысленно, или непонятно, или вовсе абсурдно. Тогда Олег обратился к проплывавшей по коридору строгого вида тетке в сером костюме. — Пишите, не сошли с характерами, — бросила та на ходу. — Но это совсем не так, — возмутилась Оля. — Характер тут ни при чем, мы разводимся, потому что... Но тетка, не дослушав ее, исчезла за одной из дверей. И они послушно вывели в анкете «не сошлись с характером». А потом в кабинете точно такая же тетка, только в коричневом костюме, сурово поинтересовался, нет ли у кого-нибудь из них сомнений. Бессмысленный вопрос. Конечно, есть. Но как об этом сказать? Что это изменит? Он молча смотрел на тетку, на ее скучный костюм с крупными черными пуговицами и такой же, как костюм, скучное бесстрастное яйцо, и думал о том, что у всех ЗАГСовских работников, должно быть, существует два дежурных выражения. Неискренняя улыбка при бракосочетании и вот эта скорбная мина, предназначенная разводящимся. А может, свадьбами и разводами ведают разные дамы? Он как-то никогда не интересовался, ему отчего-то было стыдно. Захотелось оправдаться, сказать, что это Оля так решила, а он совсем не желает расставаться с ней, не хочет ее терять. Но он промолчал. Ровно через 3 месяца они снова были здесь. Отстояли небольшую очередь, и та же тетка выдала им свидетельство о разводе. Такие же коричневые, как ее костюм, и приказала расписаться в получении. Они с Олей поставили подписи. Как все просто. — И все? — тихо спросила его, теперь уже бывшая жена. — Все, — подтвердила тетка. Короткое слово она как-то умудрилась вместить и презрение, и осуждение, и снисходительную жалость. — А что вы удивляетесь? Имущественных претензий вы друг к другу не имеете, а детей у вас нет. — Детей у вас нет, в этом-то и была вся проблема. Из почти 20 лет их брака половина времени была посвящена борьбе с Олиным бесплодием. Отсутствие малыша сначала воспринималось как временное явление, они не спешили. Потом оба как-то незаметно стали считать это проблемой, но проблемой решаемой. Пока не получается, ну что ж, значит, момент неудачный. Надо подождать удачного. Ну, в крайнем случае, сходить к врачу. Он даст дельный совет, порекомендует какое-нибудь лекарство, и все будет хорошо. Но время шло, а удачный момент никак не наступал. И никаких чудодейственных лекарств врачей не оказалось. Олю, а затем и Олега отправляли делать многочисленные анализы и проходить всевозможные диагностики. И выяснилось, что у него все в порядке, а вот с Олей все было сложнее. С медицинской точки зрения дети Ольги Игнатенко вполне могли бы быть, но их не было. Когда стало ясно, что ни консультации врачей, ни дорогостоящее лечение не помогут, Оля стала посещать народных целителей. И традиционная медицина обошлась еще дороже, но также не принесла никаких результатов. Отсутствие детей превратилось в нерешаемую проблему, и вскоре вопрос беременности стал для Ольги трагедией.